Живые сказки от автора. Есть во Франции такой обычай. Как установят стропила крыши, все равно строится ли небоскреб или одноэтажный домишко, на самую верхушку водружают шест, а на нем букет цветов и флаг. День, когда поднимают букет, праздник. Для всех тех, кто принимал участие в постройке, в этот день устраивается торжественный обед. Он так и называется – букетный обед. На десерт, и это тоже обычай, все по очереди встают, чтобы пропеть свою любимую песню, чаще всего какую-нибудь старинную, малоизвестную. И какие среди этих песен попадаются красивые. Для такого случая никогда не выбирают популярную песенку, услышанную по радио. Это считается чем-то обидным. Однажды, когда я присутствовала на одном из таких букетных обедов, мне посчастливилось услышать, как мой сосед по столу, старый плотник, с серьезным видом запел. Сколь радостно видеть за этим столом пильщиков, плотников и столяров. Настоящая старинная песня букета, которую уже лет 100 как считали забытой. И вдруг она пришла к нам живая и невредимая. Когда после взрыва аплодисментов мой сосед сел на место, я выразила ему свою радость и удивление. Он взглянул на меня поверх очков и спросил довольно сурово. «А ты, дочка, откуда знаешь нашу песню?» Потом, не дожидаясь моего ответа, он стал засыпать меня вопросами. И удивительное дело, слова-то я понимала, а вот смысла у фраз не было никакого. Все слова были французские, но казалось, что мой сосед говорит на неведомом мне языке. А он не унимался. Задавал вопросы, а сам хитро щурил глаза, словно бросал вызов. «Попробуй, ответь!» Само собой разумеется, ответить было невозможно. Ведь старик экзаменовал меня на секретном плотницком языке, языке подмастерьев старинного плотницкого объединения, которое образовалось во Франции еще в средние века. «Ведь я же не подмастерье!» Взмолилась я. А лукавый старик усмехнулся, в общем-то, довольный тем, что разгадали его хитрость. Он даже согласился рассказать о некоторых свычаях и обычаях своего ремесла, но наотрез отказался растолковать их. «Я ведь тебе, дочка, не сказочки рассказываю. Это все быль. Это только с виду будто шутки». А на самом-то деле разговор серьезный. А коли есть такие, что не понимают, так тем хуже для них. Мастер уважал старинную традицию. Обучение ремеслу должно окружаться таинственностью. И сегодня, как 5 веков назад, плотники пользуются своим секретным языком, которым очень гордятся. А почему все это? Когда-то давно были серьезные причины скрывать знания. Знать означало понимать, осознавать свое человеческое достоинство, осознавать не только свои обязанности, но и свои права. Знание в народе было опасно для тех, кто стоял у власти, и они жестоко его преследовали. А раз так, приходилось пускаться на хитрости – даже самые простые сведения люди старались спрятать в загадку. Вот, скажем, соломоновы часы, которые мастер чертил на земле для своего ученика. Ведь это была всего-навсего нарисованная в виде круга шпаргалка, которая показывала способы соединения частей конструкций в плотницком деле. Но часы, да еще соломоновы в придачу. Это уже священная тайна. А ко всему прочему добавлялись еще пароли, условные знаки, и вырастал целый секретный язык, непонятный для тех, кто не был посвящен в тайны ремесла. Вот как артель защищалась от опасного любопытства королевской полиции и не менее грозной силы церкви. Так и рождались легенды о парижских гобленах, о кузнеце-колдуне из Гаскони, о чародее-водолее и многие-многие другие. Сколько ремесел, столько и легенд. У нас есть такая поговорка: «Нет глупых ремесел, есть только глупые люди». К этому можно еще добавить, что нет глупых легенд. Все в них правдиво и серьезно, это только с виду будто шутки, и чем серьезнее их смысл, тем старательнее он маскируется. Пусть понимает, кто может, а коли есть такие, что не понимают, так тем хуже для них, как сказал бы мой старый друг плотник. И вот тут-то я с ним уж не согласна. Загадка лишь тогда и хороша, если к ней разгадку знать. О настоящих, хороших вещах стоит рассказать, честно, открыто, что я и попыталась сделать в сказках, которые вы прочтете в этой книжке. Некоторые из них пришли к нам из далеких времен, другие родились только вчера, а то и вовсе сегодня. С каждым днем появляются все новые. И молодые сказки, и старые легенды все говорит об одном и том же – о знаменитом секрете ремесла, секрете, которому придается такое огромное значение и который каждый человек должен раскрыть для себя сам. Без этого не быть ему хорошим работником. И тут правда снова прячется за тайными словами, ведь единственный подлинный секрет в каждом деле – это любовь к этому делу. В свое время каждый из вас и сам это поймет. А может, уже и поняли? Луда.